Глава 28. Стелла. Дневник Стеллы. 27 апреля. Шансы 50 на 50, что сегодня вечером отец от меня отрекся. Я никогда не видела его таким злым, даже когда поцарапала его новенький Бенц, получив водительские права и тайком отправившись покататься. В свою защиту хочу сказать, что бордюр появился из ниоткуда. Но знаете, что самое ужасное? Нет, не боль в глазах мамы и не то, как меня предала сестра. И даже не то, что отец выгнал меня из дома. Я бы не повела себя иначе, даже зная результат заранее. Я всегда была послушной дочерью. Делала все, о чем просили родители, извинялась, даже когда не требовалось, и из кожи вон лезла, чтобы все были счастливы. Но у каждого есть предел, и я своего достигла. Я знаю наверняка, что бы я ни делала, моей семье будет недостаточно. Так зачем пытаться? С тем же успехом можно сказать им правду. Следовало сделать это давным-давно, но, честно говоря, сомневаюсь, что нашла бы в себе смелость сделать это сегодня вечером, если бы не Кристиан. Иронично, я не хотела, чтобы он был со мной сегодня, но в итоге именно он поддержал меня этим вечером. В нем есть что-то, даже не знаю, как объяснить. С ним я чувствую, что могу быть кем захочу. Более того, с ним я чувствую, что могу быть собой. Звучит банально? Возможно. Мне стало стыдно, когда я прочитала эту строчку, но все в порядке. В любом случае, это увидишь только ты, и я знаю, ты не осудишь. На самом деле, это прекрасно описывает мое отношение к Кристиану. Я знаю, он не осудит меня, что бы я ни сказала или ни сделала. А в мире, где меня постоянно осуждают, онлайн и в реальной жизни, это лучшее чувство в мире. Ежедневная благодарность. Завершение первой части моей коллекции, функция громкой связи, раннее возвращение Кристиана. Зачеркнуто. Кристиан. Ты собираешься на 3 дня или на 3 месяца? Кристиан посмотрел на гору вещей, приподняв бровь. «Это Гавайи, Кристиан. Я затолкала в набитый чемодан еще один купальник. Только уход за волосами занимает целую сумку. Знаешь, как вредны для вьющихся волос пляж и влажность?» «Нет». Его взгляд светился весельем. «Вот именно. Я встала, чтобы отдышаться». Мышцы болели от многочасовых сборов. Я бы отложила их на последнюю минуту, но нужно было сделать все сегодня, поскольку завтра я уезжала на Гавайи на большую фотосессию для Деламонте. И хорошо, сборы помогли отвлечься от волнения, бушующего внутри, и от мысли о семье. С момента ужина прошло уже почти 2 недели, и за все это время они ни разу не вышли на связь. Прежняя Стелла позвонила бы им на следующее утро, рассыпаясь в извинениях и погрязнув в чувстве вины за случившееся. Конечно, я чувствовала себя виноватой, но не настолько, чтобы признать поражение в молчаливой битве, развернувшейся в семье Алонсо. Я сожалела о причиненной родителям боли, но меня задело, что они даже не пытались меня понять. Кроме того, я по-прежнему злилась, что мама назвала Мауру бывшей работницей, а отец оскорбил Кристиана. Но сильнее всего меня поразило, насколько активизировались мои защитные инстинкты во время стычки с отцом. Кристиану не требовалась помощь в самозащите. Я даже сомневалась, что он обиделся. Оскорбления отскакивали от него, как резиновые пули от титана. Тем не менее, меня ужасно разозлило, как с ним говорил отец. Он этого не заслужил. «Как ощущения перед Гавайями?» — спросил Кристиан. «Сегодня он работал из дома, но все равно оделся в костюм и галстук. Разумеется. Отлично. Мой голос прозвучал выше обычного. Предвкушаю». Я вытерла ладони о бедра и попыталась успокоить бешено бьющееся сердце. Это было правдой лишь наполовину. Я действительно предвкушала. Гавайи прекрасны, а фотосессия станет краеугольным камнем новой рекламной кампании «Деламонте». Фотографии будут повсюду, в интернете, в журналах, возможно, даже на рекламных счетах. Я не мечтала о карьере профессиональной модели, но компания на Гавайях могла сильно повлиять на мою карьеру. В прошлом месяце я уже заработала на контрактах с брендами достаточно денег, чтобы покрыть расходы до конца года. Компания Деламонте продвинет меня еще дальше. Но столь важная съемка сопровождалась огромным давлением. Это настолько тяготило и тревожило, что голова шла кругом от дрянных сценариев. Мне стало комфортнее позировать перед чужими камерами после первой съемки для Деламонте в Нью-Йорке. Но Гавайи — нечто иное, нечто большее. А вдруг я войду в ступор и не оправлюсь, как в Нью-Йорке? Вдруг все фотографии получатся ужасными? Вдруг я заболею и не смогу фотографироваться, сломаю ногу по дороге на съемки или нечто подобное? Брент потратил на организацию поездки кучу денег, и у нас всего 3 дня. Если я все испорчу... Я опустила голову и принялась сосредоточенно складывать сарафан, чтобы Кристиан не заметил паники в глазах. Следовало ожидать, что трюк не сработает. «Волнуешься?» — спросил он, как обычно, с пугающей проницательностью. Я сглотнула. Немного. Сильно. Могут ли Деламонте уволить меня за некомпетентность во время кампании? Надо поговорить с Брейди и еще раз обсудить контракт. Может, они решат, что ошиблись, и наймут вместо меня Раю или... Не переживай, ты отлично справишься. Ты меня переоцениваешь. Ты себя недооцениваешь. На этот раз его голос прозвучал ближе, обволакивая мою обнаженную шею и плечи бархатными прикосновениями. Я повернулась, сердце колотилось от его близости. Я никогда никого не желал сильнее и никогда так себя за это не ненавидел. Воспоминание о его словах вспыхнуло между нами, как электрический ток. В его глазах мелькнуло что-то яркое и горячее, но потом они потускнели, а мое сердце вернулось к обычному ритму. «Выезжаем завтра в 8 утра». Кристиан кивнул на мой багаж. «Я найму тебе шерпу». Термин «шерпа» часто используется для описания любого человека, который выполняет функции носильщика или проводника. Но на самом деле шерпы — это этническая группа, проживающая в горных районах, окружающих Гималаи. Не преувеличивай, вещей не настолько много. 2 больших чемодана, спортивная сумка и шопер вполне приемлемы для 3 дней на Гавайях. Не будем спорить. По поводу безопасности. Спокойное веселье Кристиана сменилось серьезностью. Съемки на Гавайях не секрет, но я не хочу, чтобы ты писала о них, пока мы не вернемся в Вашингтон. Внутри все перевернулось по совсем другой причине. Признание Кристиана, семейный ужин и подготовка к съемке отодвинули историю с преследователем на задний план. Теперь она с ревом вернулась гигантской волной. Есть какие-нибудь зацепки? Я не спрашивала о регулярных обновлениях. Чем больше я думала об этом, тем сильнее волновалась, но сейчас не смогла устоять. Пока ничего конкретного, но мы над этим работаем. Вряд ли он последует за тобой на Гавайи, но лучше перестраховаться, чем сожалеть. Точно. Я потерла большим пальцем кристалл на шее. Согласна. Лицо Кристиана смягчилось. Все будет хорошо. И с фотосессией, и с преследователем. Поверь. Перечисленное меня пугало. Но я поверила. «Отдыхай. Завтра долгий перелет, сказал он. «И Стелла, единорога оставь дома». «Я и не собиралась его брать», — проворчала я. Когда Кристиан ушел, я посадила мистера единорога на кровать. «Поедешь со мной на Гавайи в другой раз». Он был преданным компаньоном, когда я путешествовала одна. Но на этот раз со мной ехал Кристиан. Мне просто хотелось иметь рядом кого-то знакомого, когда я посещала новые места. Я закончила сборы. Эмоции менялись от восторга к страху и волнению и обратно. Но я чувствовала себя спокойнее, зная, что рядом будет Кристиан. Бабочки в животе снова запорхали при мысли о 3 днях в раю рядом с ним. Это рабочая поездка, но все же. У меня возникло странное чувство, что поездка на Гавайи изменит мою жизнь».